Я могла бы предположить несколько вариантов, но все они довольно для тебя обидные. Или я просто говорю правду. Отлично, сказала она. Я же уже сказала, что все понимаю. Еще раз спасибо, что поделился. А теперь мне пора. Да, конечно, сказал я. Не силой же мне ее удерживать. По крайней мере, теперь она будет считать меня тихим, безобидным сумасшедшим, а не опасным агрессивным психопатом. Она развернулась и пошла прочь по улице своей прежней летящей походкой, а я стоял и смотрел ей вслед, и у меня было такое чувство, будто она уходит навсегда. Я лежал на большом кожаном диване в однокомнатной конспиративной квартире Петрухи, пил холодную Баварию из двухкамерного конспиративного холодильника Петрухи и думал о том, почему мне не везет с женщинами. Наверное, все дело в том, что женщинам, по крайней мере женщинам того типа, который нравился мне, хотелось надежности, стабильности и вот этого вот всего, а я, в силу своих специфических занятий, не мог им этого дать. Ну потому что какая может быть стабильность, если завтра тебя могут послать в очередную командировку, из которой ты вернешься похудевший, загорелый и с новыми шрамами, о происхождении которых нельзя рассказывать. Позже, когда я завязал с прежней работой, в моей жизни появилась Марина, но там тоже все было негладко. Она работала менеджером в крупной международной корпорации, местный офис которой базировался в центре Москвы, соответственно, зарабатывала больше меня и периодически намекала, что я должен сменить свое место работы. Я думаю, что дело там было даже не в деньгах, точнее, не только в них. Быть женой простого школьного учителя – это не престижно, а у Марины были амбиции, пусть и слегка подпорченные возрастом. Полагаю, я был для нее запасным вариантом, тем парнем, с которым можно попробовать, если все олигархи и тактические менеджеры таки пройдут мимо и достанутся конкуренткам, целое поколение которых тогда как раз заканчивало свои университеты. А может быть, это я просто себя накручиваю. Зазвонил телефон. Телефон был новомодный, со стационарной базой и радиотрубкой, таких здесь и сейчас, наверное, считанные единицы, но Петруха мог себе это позволить. У него и мобильник, наверное, через пару лет появится. У аппарата, сказал я. А поехали бухать, предложил Петруха. Прости, я не в настроении, сказал я, хотя отказывать человеку, который уже столько всего для меня сделал, было натуральным свинством. Другие бы сказали, что пить в такой ситуации – это самое оно, традиционный путь русского мужчины, которого только что отшила женщина, которая ему нравится, но я-то себя знаю. Алкоголь в принципе не способен решать проблемы, а у меня не получается даже о них забыть. Алкоголь не улучшает настроение, он усиливает то, которое есть, и если я начинаю пить спокойный, расслабленный и довольный, то получается вообще отлично. Но если вот как сейчас, то во время загула я погружусь в черную депрессию с желанием убивать людей, что для этих самых людей может плохо закончиться. Ну а потом и для меня. Чего-то не похоже, что для тебя эти годы отсутствия всего за 2 дня пролетели, сказал Петруха. Это почему же? Потому что ведешь себя, как старпер, сообщил он. Ну извини, не все могут быть вечно молодыми и вечно пьяными, сказал я. Но все должны к этому стремиться, сказал Петруха. Ладно, это все лирика. Хочешь быть старым и скучным, будь им. Теперь по делу. О встрече с экспертом я договорился. Завтра в 10. Между прочим, пришлось все свои дела отложить, а дел у меня, сам понимаешь, немало. Ценю, сказал я. Куда подскочить? Не надо никуда подскакивать, я за тобой машину пришлю. В 9 будь готов, карета будет у подъезда. Да я и сам могу, сказал я. Сам ты туда дорогу 1,5 часа искать будешь, сказал Петруха. Ну да, навигаторы-то еще не изобрели. Точнее, может уже и изобрели, но в широком доступе их еще нет. И потом тебя все равно на тачке на территорию не пустят. А тебя пустят, а меня пустят, потому что я там главный спонсор и филантроп, сказал Петруха. Попробовали бы они меня не пустить. С одной стороны, было немного любопытно, каким же бизнесом он занимался, что сумел так подняться всего за пару лет, но с другой я понимал, что спрашивать об этом не стоит, и для собственного спокойствия, и чтобы его в неловкое положение не ставить. «Тогда давай так и сделаем», — согласился я. «Конечно, я предпочел бы поехать за рулем, но искать какой-нибудь засекреченный не в дебрях еще не превращенный в сборище арт-объектов промзоны мне не улыбалось». «Ладно, тогда отдыхай пока», — сказал Петруха. «До скорого», — сказал я, нажал кнопку отбоя и положил телефон на пол рядом с диваном. И едва я отнял руку от трубки, как телефон зазвонил вновь. Забылчиво, поинтересовался я. «Здравствуйте, Василий, нам нужно поговорить», и это оказался не Петруха. Голос был незнакомый, но говоривший знал меня по имени, отчего сразу запахло хронодиверсантами, парадоксами и перестрелками в ночи. «Мы уже разговариваем», — резонно сказал я. Я попытался вспомнить, сколько нужно времени, чтобы узнать адрес, по которому установлен телефонный аппарат с известным тебе номером, а потом сообразил, что в этом нет никакого смысла. Если это те, кто я думаю, а не наш родной КГБ, решивший поставить на прослушку телефон одного из своих бывших сотрудников, то времени у них вообще вагон, и это значит, что адрес им уже известен, не по телефону. «Допустим», — сказал я, — «а вы из какого времени звоните?» «Из настоящего». Это был так себе ответ, поэтому я уточнил, из настоящего для вас или настоящего для меня. В конце концов, Сашка рассказывал, что их кураторы умудрялись звонить им из будущего. Правда, не уточнял, требовался ли им для этого в прошлом специальный телефонный аппарат или нет. Может и не требовался. Может, тогда требовался, а сейчас уже нет. Будущее же тоже на месте не стоит. Год у вас сейчас какой? Такой же, какой и у вас, разумеется. 93-й. Как узнать, врет он или нет? Телевизор попросить включить, и чтоб трубку поближе к динамику поднес? Да и какая разница, из какого он времени, если он хронодиверсант и в любой момент может в другое прыгнуть? Ладно, с этим разобрались, сказал я. Теперь к следующей проблеме. Вы меня знаете, а я вас, нет. На самом деле, заочно мы уже довольно давно знакомы, сказал он. Вы наверняка слышали о нашей организации, когда мы сотрудничали с небезызвестным вам отделом Х. А во, никак, сами кураторы до меня дозвонились. Значит, Петруха был прав, они не убрались из нашего времени насовсем, они просто ушли в тень, и неизвестно, как это сказалось на их возможностях. Они потеряли влияние на огромный репрессивный аппарат, принадлежавший государству, зато теперь у них развязаны руки, и они могут сами делать, что захотят, не спуская приказы по инстанциям, а сразу переходя к делу. Наверное, это должно было даже повысить их эффективность в отдельных случаях, хотя поглощало куда больше ресурсов и потребовало увеличения операционных расходов. Или как там у этих бюрократов принято говорить, и чего вы хотите? Как я уже и сказал, просто поговорить, сказал куратор. В 89-м у нас не получилось достичь взаимопонимания, так почему бы не попробовать сейчас? Я хотел бы разъяснить нашу позицию, объяснить, чем чревато ваше нахождение в этом временном потоке и предложить альтернативные варианты решения этой проблемы. Альтернативные – это такой эвфемизм для пули в затылок. Мы стараемся обойтись без насилия там, где это только возможно, сказал он. И я гарантирую, что на этой встрече вам ничего не будет угрожать. А вы бы сказали, если бы это было не так? Я понимаю, что вы испытываете проблемы с доверием, и понимаю, почему они возникли, сказал куратор. Но я еще раз заверяю, что нам нужен просто разговор. Все так говорят, сказал я. Поверьте, эта встреча и в ваших интересах тоже. И так все говорят. Вас пытались убить, сказал он, и это был не вопрос. Мы оба знаем, что такие попытки будут повторяться, и это будет продолжаться до тех пор, пока одна из них не увенчается успехом, или пока вы не покинете этот временный поток. Вы на самом деле хотите так жить, Василий, подвергаясь постоянной опасности, не будучи уверенным не то, чтобы в завтрашнем дне, но и в следующем часе, минуте? И даже если вы будете отбиваться каждый раз, то что с того? Будь вы хоть тысячу раз авантюристом, привыкшим смеяться в лицо опасности, рано или поздно такое развитие событий скажется на вашей психике самым неблагоприятным образом. А вы, получается, меня убивать не хотите и вообще желаете только добра? Не хотим, сказал куратор. В том числе и потому, что вы очень любопытный научный феномен, и нам хотелось бы получить больше времени для наблюдения. В чем же заключается моя феноменальность? Спросил я, готов обсудить это с вами при личной встрече. Назовите только время и место. Я задумался. Какое бы время и место я ни назвал, даже если это будет через 2 минуты около подъезда, чтобы я успел по лестнице спуститься, на подготовку засады у них будут годы и годы. Но кто мешал им напасть прямо сейчас, без звонка? Зачем они меня вообще предупредили? Неужели они играют честно, или хотя бы пытаются? Красная площадь через 15 минут, сказал я. Я не смог бы добраться туда за столь короткий срок, и мне хотелось выяснить, знают ли об этом они. Назовите другое время, попросил куратор. За 15 минут я не успею. У вас же машина времени под боком, сказал я. Это работает немного не так, как вы, видимо, себе представляете, сказал он. Тогда Красная площадь завтра вечером, часов в 8. Я буду прогуливаться вдоль мавзолея со свежим номером журнала «Работница» в руках. Мне не нужны опознавательные знаки, я же знаю, как вы выглядите, сказал куратор. Тогда вы прогуливайтесь вдоль мавзолея со свежим номером журнала «Работница» в руках, сказал я. С нетерпением жду нашей встречи, а теперь позвольте мне откланяться. Спокойной ночи, Василий, сказал он и завершил разговор. Я задумчиво покрутил трубку в руках, голос разума возобладал. Несмотря на гложущее меня любопытство, я перенес разговор почти на сутки, потому что сначала хотел обсудить ситуацию с Петрухой и его экспертом. Как говорил Змей Горыныч, одна голова, хорошо, но две другие тоже что-то дельное присоветовать могут. Я набрал номер Петрухи. Алло, Чапай, это ты? Да, сказал я. Твой телефон слушают. Кто? Твои бывшие кураторы из отдела Х, сказал я. Откуда знаешь? Только что разговаривал с одним из них, и он связался со мной сразу же после твоего звонка, так что инфа железная. Петруха вздохнул, и, судя по звукам, донесшимся с той стороны трубки, приложился к бокалу. Вот ведь пидоры. Глава 38. По телефону куратор заверял меня, что не хочет идти по дороге насилия, но я был бы последним идиотом в мире, если бы поверил ему на слово. В подобных вопросах нет такого понятия, как излишняя осторожность. Квартира была засвечена, и оставаться в ней было небезопасно, поэтому я решил переночевать в машине, предварительно отогнав ее в соседний двор. Ну, не совсем соседний, через квартал. К этому моменту я уже успел выпить пиво, и мне не следовало садиться за руль, но я решил, что небольшое нарушение правил – это фигня по сравнению с тем, что мне может грозить. Конечно, сначала я все же прогулялся по предполагаемому маршруту пешком и убедился, что за ближайшим углом меня не поджидают гаишники. Припарковав машину, я откинул водительское сиденье на максимум, выложил рядом с собой пистолет и постарался устроиться поудобнее. Если вы когда-нибудь пытались переночевать в девятке, то понимаете, что дело это непростое. Места в ней маловато и руль не регулируется. Но перебираться на пассажирское сиденье или назад я не стал. Если вдруг что, я должен буду хвататься за руль и рвать с места как можно быстрее. В подобных ситуациях лишние секунды могут стоить жизни. С другой стороны, я зря жалуюсь. Тепло, комары не кусают, а то, что ноги нельзя вытянуть, так это вообще не проблема. Доводилось мне спать и в более неудобных позах и местах. Утром я подгреб к подъезду, узрел стоявшего перед ним кабана, открыл заднюю дверь и обнаружил обосновавшегося на диване Петруху. «Что-то ты не с той стороны к машине подошел», — констатировал Петруха. «Спал под кустом в целях конспирации, уважаю. Я думал, ты просто машину пришлешь», — сказал я. «После твоего вчерашнего звонка решил сам заехать», — сказал он. «Значит, кураторы нарисовались? Фиг сотрешь», — сказал я. «У тебя получится, я в тебя верю», — сказал Петруха. Я закрыл дверь, машина выехала из двора, и никто не попытался засадить по нам из гранатомета. Пустячок, а приятно. Получается, они тебе стрелу забили? Получается, так, и что думаешь делать? Думаю пойти, сказал я. Ты же понимаешь, что это может быть засада. Не слишком ли она сложно сочиненная? Пути хронопидоров неисповедимы, сказал Петруха. Может быть, им мало тебя просто убить. Может быть, им нужно убить тебя в конкретном месте и в конкретное время. Время и место я сам назначил. Может быть, это ты так думаешь. Может быть, они хотят, чтобы ты так думал. Теории заговора, это, конечно, хорошо, сказал я. Но перебарщивать с ними тоже не стоит. Лучше перебдить, чем недобдить. И тут я с тобой соглашусь, согласился я. Но, сам посуди, а какие у нас еще есть возможности на них выйти? А Красная площадь, как ни крути, все-таки режимный объект. Снайпера на кремлевскую стену просто так не подсадишь, срисуют моментально. Не снайперами едиными, сказал Петруха. Вот ты, Чапай, сколько знаешь способов, чтобы человека убить. Много, вздохнул я. Но я все же считаю, что в большинстве случаев надо сначала пробовать договориться. Похвальное стремление, одобрил он. Часто получалось, пару раз получалось. Пару раз, это из скольки, не будем о грустном, сказал я. Да тут веселого в принципе мало, сказал он. Куда ни кинь, везде грустное, сказал человек, разъезжающий на Мерседесе. Мерседес, конечно, тачка неплохая, сказал он. Немцы делают вещи, но обладание Мерседесом не отменяет общей бессмысленности существования. У тебя просто кризис среднего возраста, сказал я, определив знакомые мотивы, а все остальное уже сверху наложилось. Нет, тут сложнее, сказал он. Знаешь, Чапай, к своему возрасту я понял, что не все в жизни измеряется обладанием Мерседесами. Вот раньше у меня Мерседеса не было, зато был смысл, и я понимал, ради чего я это все делаю. А теперь Мерседес есть, а понимания нет. Ну, бабки, да, приятно. Но зачем, если ты думаешь, что я знаю единственно верный ответ? Ты не знаешь, я не знаю, никто не знает, сказал Петруха. Я, конечно, слышал про такую теорию, что каждый должен возделывать свой сад, окучивать свою грядку, и тогда в целом все у всех нормально будет. Но, во-первых, она мне не близка, потому что как-то мелко это все, а во-вторых, она ни хрена не работает. Может, и работает, сказал я, просто мы критического количества грядок еще не достигли. А оно вообще достижимо? Это больше философский вопрос, чем практический, сказал я. Я уже слышал такие разговоры раньше, только от людей постарше Петрухи. Точнее, это в моем времени они были постарше Петрухи, а тут-то они его ровесники как раз. Из-под страны выдернули целую идеологию, попытались всунуть на ее место новую, но она как-то не прижилась. По крайней мере, не в этом поколении. Впрочем, наверное, в каждом поколении есть люди, которым Мерседеса мало. Не в том смысле, что им нужен десяток Мерседесов или Роллс-Ройс, или десяток Роллс-Ройсов, а в более широком. Люди, которые мечтают о чем-то большем. Но тут уж ничего не поделаешь, селяви. Вот тебе Мерседес, утрись и катайся. Размяк я что-то, сказал Петруха. В этом бизнесе так нельзя. Волчье время, только покажи слабину, и тебя сразу же сожрут. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Я никому не расскажу, пообещал я. Да при чем тут ты, вздохнул он. Мне сейчас надо жесткие деловые решения принимать, а я вместо этого с тобой раскатываю. Ну так и не раскатывал бы, сказал я. А как тут не раскатывать, вопросил он. Дело-то важное, можно даже сказать, архиважное. Хроношторм, конечно, не завтра, я до него дожить вообще не планирую, так что лично мне профита никакого, но нельзя же одним только личным профитом все измерять, хотя многие и пытаются. Водитель обернулся и вежливо кашлянул, прерывая очередную сентенцию размякшего Петрухи. «Простите, что вмешиваюсь, босс», – деликатно сказал он. «Но, кажется, нас пасут. Кто? Белый лансер уже минут 20 на хвосте висит», – сказал водитель. «Держит три корпуса примерно, ближе не лезет, но и не отстает. Нездоровая фигня», – сказал Петруха. «Как думаешь, Чапай, это по мою душу или по твою?» «Наверное, по мою», – сказал я и снова почувствовал себя виноватым за то, что его во все это втягиваю. «Не торопись с выводами», – сказал Петруха. «Номера подмосковные, а какие должны быть? С часами и радужным флагом? Почему с флагом? Причем тут вообще радужный флаг? Эту шутку ты поймешь немного позже», сказал я. «А, так это шутка была. Может, это солнцевские, босс», предположил водитель. «Может, и солнцевские», согласился Петруха. «У меня с ними недавно терки были. А может, и еще кто-то. Ты скольким людям дорогу перешел?» спросил я. «А я считаю», Петруха плотоядно улыбнулся и вытащил из подмышечной кобуры здоровенную беретту. Кто такие вещи вообще считает? От меланхоличного настроения, в котором он пребывал пару минут назад, не осталось и следа. Он снова стал тем акелой, который не промахивается. Вот что с людьми адреналин животворящий действует. Но в целом тенденция печальная. Если человек чувствует себя по-настоящему живым только в такие моменты, то только такие моменты он в дальнейшем и будет искать, а такие поиски рано или поздно выходят боком. Как показывает практика, скорее, рано. Мы остановились перед светофором, белый лансер затормозил сзади, соблюдая все ту же неизменную дистанцию в три корпуса. Стекла в нем были затонированы в ноль, как говорится, чисто чтобы солнце фильтровать, поэтому разглядеть, сколько человек сидят внутри, было невозможно. Если это за мной, то, может быть, это просто слежка. Если же за Петрухой, то сильно вряд ли. Чего за ним следить, что он такого сделать-то может? Разве что постоянные маршруты пытаются устанавливать, но сегодняшняя поездка к регулярным явно не относится. Мы так увлеклись разглядыванием белого лансера, что чуть не проморгали большой черный джип, стоявший от нас слева. Ну, собственно говоря, джип и джип, Гранд Чероки, кажется, и тоже затонированный в усмерть, но в 90-е это не редкость вот вообще ни разу. Чероки с прозрачными стеклами, это не по-пацански вообще деньги на ветер. Я бы тоже не обратил на него внимания, если бы стекла его пассажирских окон синхронно не поползли вниз. Существовали, конечно, шансы, что в машине отказал кондиционер, или, скажем, один из пассажиров испортил воздух и всем срочно понадобилось проветривание, но у меня волосы на загривке встали дыбом от предчувствия чего-то нехорошего, да и вообще Петруха был прав. «Лучше перебдить, чем не добдить. Газу!» — крикнул я. Водила поступил абсолютно правильно. Он не стал переспрашивать или интересоваться, зачем, а просто вдавил педаль в пол, одновременно выворачивая руль, чтобы не вытолкнуть стоявшего перед нами «Жигуленка» на оживленный перекресток, а всего лишь подвинуть в сторону. Для трехтонной машины, оснащенной 6-литровым немецким мотором, это был ни разу не вызов. Кабан столкнул «Жигуля» в сторону, даже особо его не помяв. Впрочем, там все кувалды прекрасно ремонтируются, а я увидел мелькнувший в окне джипа ствол калаша. Но стрелять ребятам пришлось сзади, да еще и по удаляющейся мишени, а не сбоку и по стоячей, как они планировали. Вдобавок, мы пригнулись, так что несколько пуль, высадивших заднее стекло и влетевших в салон, прошли мимо. Но мы все-таки выкатились на оживленный перекресток. Каким-то чудом кабан избежал столкновения с КамАЗом, проскочил еще две полосы, а потом нам таки прилетело в левую часть кормы. Снаряд был не слишком увесистым, что-то легковое и гораздо легче Мерседеса, так что нас не закрутило, а просто слегка развернуло. Едва машина замерла на асфальте, как я вывалился в открытую дверь и открыл ответный огонь. Нашему потоку все еще горел красный, так что на перекресток за нами Чероки лезть не спешил. Я прицелился, всадил две пули в левую часть лобового стекла и увидел, как водитель упал грудью на руль. Что ж, если они хотят убраться с места преступления, им нужно будет, как минимум, вытащить его из кресла и пересесть. Но Петруха решил, что ребятам будет полезнее прогуляться пешком и прострелил им передние колеса. Между нами и ними проехал автобус, подарив им несколько секунд передышки. Когда автобус уехал, один стрелок был уже на улице, а второй только собирался туда вылезать. Петруха снял первого, единственным выстрелом угодив ему в голову. Я пострелял в сторону второго, но не особо целясь, больше для острастки. Он снова спрятался в салоне. Это было тупое решение, потому что машина без водителя и с простреленными передними колесами никуда не поедет, а даже если бы и поехала, то как он собирался управлять ею с заднего сиденья? По совокупности все это намекало, что корни нынешней проблемы растут не с моей, а с Петрухиной стороны. Эти ребята действовали размашисто по-дилетантски, хронодиверсанты, при всех недостатках, все же действовали несколько более профессионально. Движение на перекрестке остановилось. Перпендикулярные потоки разъехались, а ни наш, ни встречный не рисковали выезжать на простреливаемую территорию. Наш водитель тоже выбрался из машины и профессиональным движением выдернул пистолет из кобуры. Тоже, наверное, из бывших, оказавшихся своей стране не особо-то и нужными. Да скорее всего, так и есть. Стал бы Петруха к себе каких-нибудь левых людей приближать? Прикройте, распорядился Петруха. Мы с водилой, кстати, надо будет хотя бы узнать, как его зовут, принялись постреливать по машине, не давая последнему нападавшему высунуться, а Петруха, как есть в своем малиновом пиджаке, на полусогнутых и пригнувшись, ринулся в ту сторону. В считанные секунды он добрался до машины и присел за капотом, чтобы перевести дух. Мы нашпиговали Чероки еще парой пуль, а потом Петруха дал отмашку, чтобы не попасть под дружеский огонь, рванул переднюю дверь на себя и двумя выстрелами завершил начатое. Белый лансер, пассажиры которого явно не собирались присоединяться к веселью, развернулся через две сплошные и рванул в обратном направлении. Петруха вернулся к нам. Движение на перекрестке потихоньку восстановилось, потоки снова начали двигаться, опасливо объезжая нашу машину. Петруха приветливо помахал рукой кому-то из водителей. «Можешь расслабиться, Чапай, это не по твою душу», — сказал он. «Я одного из них узнал, это в натуре солнцевские. Расслабишься тут с вами. Ну извини, надо было думать, в какое время возвращаешься», сказал Петруха. «Кстати, о птичках. Сегодня, сам понимаешь, по нашей теме уже ничего не получится. Сейчас менты налетят, надо будет с ними процессуальные вопросы разруливать, и я думаю, что тебе тут своей криминальной мордой светить не стоит. Да я даже не в розыске», возмутился я. «Схорониться тебя надо, хотя бы до вечера», сказал он. «Найдешь варианты или мне подсобить? По парку погуляю, если что», сказал я. «Погода хорошая». «Погода отличная», сказал Петруха. Перестрелка словно заправила его новой дозой энергии, он визуально даже пару лет сбросил. «Набери мне часиков 6-7, думаю, я к этому времени все вопросики с нашими доблестными органами правопорядка обкашляю. Не первый, чай, раз. И часто у тебя такое, трудовые будни, обычная рабочая ситуация», сказал Петруха, немного рисуясь. «Если ты позвонишь, а меня вдруг еще не будет, сам навстречу не суйся». «Хорошо, угу», сказал я. «Но ты ведь все равно сунешься?» «Да, угу». Личная встреча с куратором – это был шанс, который нельзя упускать, потому что совершенно непонятно было, когда представится вторая такая возможность, и представится ли она вообще. «Ладно, я думаю, что к этому времени уже освобожусь», сказал Петруха. «Все, давай, начинай теряться». «Ствол», сказал я. «Что ствол?» «Ствол свой забери», сказал я, протягивая ему пистолет. «В джипе куча моих пуль, если я его с собой заберу, у тебя баллистика нифига не сойдется». «Точно», сказал Петруха. «Возьми в багажнике другой, а этот я себе оставлю. Если спросит, скажу, что я по-македонски стрелял, с двух рук. Свидетели заварушки видели, что нас было трое, но где они, эти свидетели?» Как только стрельба стихла, все поспешили проехать мимо, и черта с два тут кого найдешь. А если и найдешь, то кто по своей воле захочет в это дело со своими показаниями лезть? Чем дальше от таких разборок держишься, тем дольше и спокойнее живешь. Петруха открыл багажник, покопался в возимом с собой арсенале и выдал мне такой же ствол, какой у меня и был, чтобы я с калибром патронов не путался. Я тоже заглянул в этот багажник, немного удивился отсутствию гранатомета, зато отметил внутри наличие топора, лома и трех лопат. Петруха был человеком основательным. Где-то вдали уже послышался вой сирен. «Все, теряйся, чапай», сказал Петруха, хлопнув меня по плечу. «До вечера, до вечера», сказал я, спрятал пистолет под куртку и наконец-то убрался с этого злополучного перекрестка. Теперь мне нужно было убить время до вечера, но в первую очередь стоило добраться до своей машины, потому что Москва – город очень большой, и на своих двоих по нему не очень-то и походишь. Жаль, что не удалось поговорить с экспертом Петрухи, кем бы он ни был, до встречи с куратором, но, как говорил мой старик-отец, ты далеко не всегда можешь выбирать расклады, поэтому часто приходится играть с теми картами, что у тебя есть. Глава 39. Мавзолей, как водится, был закрыт на техобслуживание, и рядом с ним было немноголюдно, поэтому куратора я срисовал сразу. Он на самом деле притащился на встречу с журналом «Работница», правда, с расстояния я не мог разглядеть, насколько свежим. В остальном же куратор вырядился, как молодящийся американский шпион. На нем были джинсы, кроссовки и легкая джинсовая куртка, а на голову он нацепил бейсболку с надписью «Сделает Америку снова великой». Кроме того, он с какой-то целью намазал на себя сразу весь тюбик автозагара, а потому издалека был похож на бронзового идола или на индейца. Вот только за спиной у него вместо казино возвышалась усыпальница вождя. Я огляделся по сторонам в поисках засады. Явной засады не было, а тайная, разумеется, могла быть где угодно. Вот эта группа иностранных туристов, вон та стайка молодежи, или отдельно прогуливающиеся индивидуумы. Фиг знает, кто они на самом деле. Может быть, именно те, кем кажутся на первый взгляд, а может быть, глубоко законспирированные хронодиверсанты. До Петрухи мне дозвониться не удалось, хотя я и пытался сделать это трижды, с перерывами в полчаса. То ли у ментов была не та смена, но ли он переоценил мохнатость покровительствующей ему лапы наверху, то ли укатил в Солнцево, чтобы лично кинуть предъяву обидчикам. Хотя, последнее вряд ли, не думаю, что он бы про меня забыл. В общем, я отправился на стрелку с куратором один и без прикрытия, как всегда. Как говорит Петруха,